Глава 63. Марк тихо переговаривался с юристом, а я все бродила по квартире, переходя из одной комнаты в другую. В бывшей маминой спальне уже ничего не напоминало о временах, когда мы с ней жили здесь. Тетя Зина, переехав сюда 4 года назад, сделала новый ремонт под себя, как обычно, с претензией на хороший вкус, на который не хватило денег. И вот сейчас я вижу итальянский комод, купленный у старушки на Авито, а рядом с ним дешевый коричневый шкаф из ДСП. Его дверцы противно скрипят, а полки внутри немного ободраны. В комнате довольно пыльно, похоже, здешние жильцы не слишком напрягали себя уборкой. До сих пор не могу поверить, что теперь это все мое. Ноги сами ведут меня в комнату, которая была моей 18 лет, а вот здесь почти все по-прежнему. Лишь новый диван вместо моей старой кровати. Все детство прошло в этой комнате. Сейчас оно кажется мне очень далеким, как и те 2 года, которые я прожила здесь с Агатой и тетей Зиной. Хлопнула входная дверь. Видимо, Марк уладил дела с юристом, и мы остались одни. Все хорошо. Великан, улыбаясь, прошел в комнату и сел на диван. «Как ты?» «Нормально». Я уткнулась носом в его плечо и тут же почувствовала, как большая теплая ладонь коснулась моих волос. Пока не осознала до конца, что все закончилось. Хотя, знаешь, я думаю, они еще попьют у меня кровь. К тому же рядом все живем. «Пока да, рядом», — задумчиво произнес Марк. «Но довольна на сегодня твоих родственников. Как считаешь?» Я молча кивнула. «Вот и славно». Марк поцеловал меня в макушку. «Скоро должен прийти слесарь, врезать новый замок. А потом давай поедем куда-нибудь и отметим торжество справедливости». «Если бы не ты, ничего бы не получилось». Я подняла голову и встретилась с мягким взглядом его карих глаз. «Ты лучшее, что произошло со мной в жизни. Я больше не представляю себя без тебя. Ты изменил меня, понимаешь, Марк? Всю мою жизнь. Я никогда не была такой счастливой, как с тобой». Громкий стук в дверь бесцеремонно оборвал мою исповедь. Я инстинктивно отпрянула от Марка, а он, как показалось, с сожалением поднялся с дивана. «Я сейчас вернусь, и мы...» Договаривать он не стал. Посмотрел на меня пронизывающим взглядом и пошел открывать дверь. Я почти призналась ему в любви, а тут чертов слесарь. Новый замок нам поставили за полчаса. Все это время я маячила в коридоре рядом с Марком. По его виду было трудно понять, как он отнесся к моим словам. Великан, хотя и выглядел задумчивым, но непринужденно перебрасывался репликами со слесарем Сашей. Они даже президентские выборы обсудили, а я вся извелась. «Что он мне скажет, когда мы останемся вдвоем?» «Ну вот и все!» Саша выпрямился, еще раз крутанул замок и важно вручил Марку связку ключей. «Если еще что нужно будет, так звоните!» «Конечно!» — кивнул Марк. «До свидания!» Едва за слесарем закрылась дверь, великан обернулся ко мне. «Если ты не против, давай и мы уже поедем. Все, что нужно, здесь уже сделано». «Давай», — согласилась, а сама избегала смотреть ему в глаза. «Ты предлагала отметить?» «Думаешь, они не попробуют?» «Шш!» — Марк шагнул и обнял меня за плечи. «Сегодня больше ни слова о твоей родне. Мы договорились». «Да какие уж тут тетка с Агатой, когда я тебе душу излила. Пока тепло и погода хорошая. Давай сядем на веранде», — предложил Марк, когда мы подъехали к известному грузинскому ресторану в центре. «Я тут был однажды в прошлом году. Мне понравилось». Место и правда выглядело уютным, хотя я едва это замечала, очень нервничала. Интуиция говорила, что сейчас случится что-то очень важное, намного важнее возвращения в мою собственность квартиры и даже моего будущего развода. Чувствую, засели мои слова в уме Марка. Он хочет поговорить и расставить все точки. Я думаю, что неплохо его изучил за эти недели. При всей своей воспитанности и неконфликтности он очень любит ясность и не станет ходить вокруг да около. Он мне сейчас все скажет. Понимает же, что я хочу быть с ним, что для меня наши отношения не летний романчик, о котором можно изредка вспоминать с улыбкой, и не лекарство от неудачного брака. Нет, он для меня... «Сюда, пожалуйста. Сейчас к вам подойдет официант». Я вздрогнула и поймала внимательный взгляд Марка. «Извини», — задумалась, неловко пробормотала я, а потом неуклюже плюхнулась на стул, от волнения умудрилась еще и споткнуться. «Давай сразу закажем», — сказал великан, едва нам принесли меню. «Очень хочется есть». «Ага». Я уныло листала меню, не зная, что выбрать. Может, эклеров натрескаться на нервной почве. «Тебе помочь?» Марк, как всегда, все понял без слов. «Да, пожалуйста. Что-нибудь очень вкусное». Он усмехнулся и заказал мне пхали и лобио. А еще тирамису. Да, беспроигрышный вариант по всем позициям. «Я надеюсь, те слова, которые ты сказал мне в квартире, это не просто благодарность, Вера», — негромко произнес Марк, как только официант отошел от нашего стола. «Я прав?» «Конечно», — выдохнула я. Вообще не ожидала, что он вот так, без вступления, сразу заговорит о самом важном. «Конечно, ты прав. Я тебе благодарна, это факт, но...» «Я люблю тебя, Вера. Просто, как само собой разумеющееся», — сказал Марк. А у меня перехватило дыхание. «Я хочу, чтобы мы были вместе». «Да». Я дернула рукой и нечаянно смахнула приборы на пол. Послышался громкий звон, на нас обернулись. «Да, я тоже люблю тебя, Марк», — сказала я и зачем-то добавила. «Очень сильно». Его темные глаза искрились светом, от которого мое сердце наполнялось теплом. «Изволите?» Рядом уже суетился официант, принесший мне чистые приборы. «Да, конечно». Я как заворожённая смотрела только на Марка. «Он меня любит. Любит. Сам сказал. Я не выдумала, и мне не показалось. Я хочу, чтобы мы были вместе», — повторил Марк. «Мы мало знакомы, всего несколько недель. Даже месяца нет. Я намного тебя старше и...» «Это не важно». Я отчаянно замотала головой. Мне казалось, что он сейчас передумает. «Марк, я тоже очень хочу. Не представляю своей жизни без тебя. Я уже сказала, и вот еще раз повторю. Я буду говорить столько, сколько нужно». «Я редко бываю в России, Вера». Марк, похоже, еще сомневается. «Ты поедешь со мной в Нью-Йорк. Будет непросто. Другая страна, другой язык. Ни друзей, ни род. Хотя вот это, конечно, преимущество. Но я всегда буду рядом и обещаю. Ты не пожалеешь». «Ты еще спрашиваешь?» У меня от волнения пересохло в горле. Голос стал сиплым, каким-то чужим. «Марк, у меня нет никого ближе тебя. Конечно, я поеду с тобой. И ты не пожалеешь». «Знаю». Он улыбнулся и взял мою ладонь в свою. Я и не надеялся встретить женщину, с которой захочу связать свою душу. «Так что это ты, лучшее, что со мной случилось, Вера».